Студия «Медиакнига» представляет. Дана Стар. Развод. Ты мне изменил. Читает актриса Яна Медведева. Я работаю медсестрой в отделении гинекологии. К нам поступила молодая девчонка с угрозой выкидыша. Как это произошло? Стриптиз своему мужчине станцевать решила, хмыкает девица, пытаясь прикрыть под одеялом бульгарное белье и массивные туфли-шпильки. Не удержалась на шесте. Любимый скоро приедет и заберет меня домой. Надеюсь, он разведется со своей кикиморой, потому что я рожу ему этого ребенка, а она бесплодна. Хочу сегодня закончить смену пораньше. Обрадую мужа. Сегодня я узнала, что наконец стану мамой. Выхожу в санузел, внезапно в палате раздается знакомый голос, и внутри меня все леденеет. «Как ты? Боли прекратились?» «Женечка, приехал!» Бросается к нему на шею, и они начинают страстно целоваться прямо на моих глазах. «Женя!» — в ужасе млею я. «Передо мной стоит он. Мой муж. В объятиях 19-летней стриптизерши. Зоя?» Резкая боль пронизывает мою поясницу. На белой форме выступают красные пятна, и я теряю сознание. Глава первая. «Зоя, где тебя носит? Там беременную на 4-м месяце привезли с острой болью. Быстро дуй в палату, спасать надо девчонку, угроза выкидыша». Слышу голос заведующей в трубке телефона, бросаю заполнять бумажки на посту и бегу. Я всегда наготове. Такие ситуации у нас нередко в отделении случаются. Работа у меня нервная, очень ответственная. Наша бригада часто спасает жизни будущих мам и неродившихся малышей. По пути встречаю Жарову, начальницу. Она показывает мне результаты УЗИ, поступившей. Вкратце обрисовывает ситуацию и дает наставление, как экстренно провести лечение. Киваю и влетаю в палату. Там вижу новую пациентку. Девчонка молодая, красивая, блондинка, лет 20 примерно. Лежит неподвижно, схватившись за живот, и на меня испуганными глазами таращится. Как самочувствие? Подбегаю к ней, готовлю систему, следуя четким инструкциям главной. Больно. Все будет хорошо. Алла Владимировна сказала, вас вовремя привезли. Опоздай хотя бы на 10 минут. Но вам повезло, мы поможем. Спасибо, всхлипнула девушка. Мне нужно капельницу вам поставить и сделать укол. Она откинула в сторону одеяло. Я заметила, что на ногах у девицы красовались высоченные шпильки, а выше — черный плащ, в который она с испугом куталась. «Верхнюю одежду нужно снять», — предупредила я. Плащ был коротким. Из-под него торчало кружево-чулок. Значит, это не колготы в сетку, а чулки. Ну и красотка к нам пожаловала. Прямиком с панели, что ли? Пациентка мешкалась. Может, у нее шок? Скорее всего. «Ну же, снимите одежду, она мешает, и у нас правило есть. Посещение палат в верхней одежде запрещено». Блондинка фыркнула и скинула с себя плащ. Увидев все, что находится под ним, я обомлела. Развратный комплект белья, кружевной, полупрозрачный, сидел вызывающе на ее модельной фигуре, и чулки в крупную сетку. А еще шпильки на высоченном каблуке, на котором точно можно убиться обычному человеку. Нетрудно догадаться, из-за чего у нее случилось кровотечение. Повезло, что удар был не сильным, кровотечение незначительное. Вы подвергли опасности не только ребенка, но и себя. Я понимаю. Со слезами на глазах всхлипнула эта беременная горе-танцовщица. Больше не буду. Просто хотела своего мужчину порадовать. Видео для него хотела записать. Он любит смотреть, как я двигаюсь. Но что-то пошло не так. Я споткнулась на шесте и упала. Качаю головой, быстро подключая систему. «Сейчас вам легче станет, спазмы прекратятся». Девчонка жутко смущалась. Она то бледнела, то краснела, пыталась скрыть свой наряд за больничным одеялом. Вот дурында малолетняя. И что у таких дур только в голове? Я уже всякого здесь насмотрелась, но этот случай побил все рекорды. «Лилия, верно?» Кивает, губы свои пухлые покусывая. «Господи, такая молодая, а уже будто прошла через армию хирургов. Губы у нее пухлые, ненатуральные, как и идеально ровный носик, скулы, форма глаз по типу лисьих и, конечно же, большая пышная грудь. А меня можешь звать Зоя, просто Зоя». «Вы не думайте ничего такого», — смущенно лепетала новенькая. «Плохого. Я просто танцовщица, вот не могу без танцев и все». «Ты ребенка сохранить хочешь?» — строго глянула я на нее. «Очень». «Тогда о танцах тебе отныне придется забыть». Вздыхаю, заканчивая с уколом. «У тебя уже скоро живот размером с мяч вымахает. Танцульки могут и подождать несколько месяцев. Жизнь малыша дороже личных амбиций». По крайней мере, я так считаю. А что у нее в голове на самом деле, непонятно. Тут явно залет. Мамочки, которые о ребенке мечтают, так себя не ведут. И почему судьба несправедлива? Почему бомжам, алкашам, таким глупышкам с ветром в голове она дает это счастье, а кто-то несколько лет в агонии бьется, не в силах забеременеть? Жестокая правда жизни. Я это себя имею в виду. Если бы у меня получилось наконец забеременеть, я бы над каждым своим шагом тряслась, чтобы эта долгожданная беременность ни в коем случае не сорвалась. А так мы с мужем уже несколько лет пытаемся, безуспешно. Хотя оба полностью здоровы и не понимаем, почему каждая попытка мимо. Наверное, я слишком зациклена на этом. Стоит отпустить проблему, и результат не заставит долго ждать. Если бы все было так просто. Я работаю в этой сфере, и мне приходится видеть мамочек, будущих рожениц и новорожденных. Сердце от тоски на части разрывается, когда я вижу младенцев и счастливых мамочек в объятиях отцов. Евгений, мой муж, давно о ребенке мечтает, как и я, еще со дня нашей свадьбы. Мне совестно, что я не могу исполнить его мечту. Мой Женя — успешный предприниматель. В последнее время его дело вышло на новый уровень и приносит ему внушительный доход. Муж даже упрашивает меня уйти с работы, но я не хочу. Я люблю свою работу и хочу приносить пользу людям. Сидеть дома и тупеть, втыкая в сериалы, это не по мне. Пока есть желание, я с удовольствием буду работать. У меня здесь прекрасный коллектив, друзья, любимые пациенты. Не хочу это терять. Евгений, став чересчур важным за последние полгода, настоятельно требует, чтобы я уволилась и больше занималась собой. Он беспокоится о моем здоровье, считая, что я слишком мнительная и близко к сердцу принимаю все то, что происходит в больнице. А у нас там, да, не каждый день радужно и мило. Случаются и летальные исходы, когда теряют не только плод, но и будущую маму. «Хорошо, Жень. Уволюсь, даю слово. Только тогда, когда сама забеременею». Договорились. Собой я занимаюсь, но Женя стал вращаться в других кругах, где люди пафосные, все из себя, высокомерные и богатые. Если у тебя что-то дешевле Ролекса и губы без силикона, ты словно белая ворона. Я же простая девушка из провинции. Папа был фермером, а мама врачом. Я к такому не привыкла. С Евгением мы познакомились совершенно случайно в городе, в кафе, где мне, будучи бедной студенткой, не хватило немного денег заплатить за обед. Женя выручил, поступив как джентльмен. Он оплатил весь мой заказ, еще и тонну десертов с собой велел упаковать. А потом между нами завязалось общение, которое переросло в дружбу, а затем и в любовь. Женя учился в соседнем вузе, на факультете бизнеса, а я в училище, на медицинском. Несколько лет мы ходили вокруг да около, пока в итоге не осознали, что созданы друг для друга. «Угу, теперь уже поняла. Никаких танцев». На Лилию снизошло озарение. «Просто я много видео смотрела, а там утверждали, что танцы даже полезны беременным». «Слушай, интернет — это зло. Чего там только нет. Все у нас, однако, профессора». Закатываю глаза, заботливо укрывая пациентку одеялом. «Поменьше на форумах всяких сиди. В сети много мошенников. Приходи к нам на консультацию, к Алле Владимировне. Мы всегда поможем». «Зоя, спасибо, вот от души!» Лилия вдруг заулыбалась, даже посвежела с виду. «Прекрасный вы человек, добрый, отзывчивый. А вы замужем?» «Да, замужем, 6 лет в браке». «Как здорово повезло вашему мужу!» Мечтательно вздохнула она. «А я тоже замуж выскочить мечтаю, но есть кое-какие проблемы». «Проблемы подождут. Сейчас отдыхайте и сконцентрируйтесь на выздоровлении». «Зоя, мне и правда полегчало. Спазм начинает отступать». «Отлично. Сейчас вам нужен полный покой и постельный режим. Алла Владимировна скоро подойдет, чтобы еще раз вас осмотреть. А я пойду. Если что, зовите». С выдохом облегчения покидаю палату, устремляясь обратно на пост. Меня ждет очередная бессонная ночь. Интересно, а как у Жени дела обстоят? Так соскучилась по нему. Голос хочу услышать. Останавливаюсь у кулера выпить воды. Со стороны палаты новенькой доносится ее тоненький голосок. «Женя, за меня не волнуйся. Врачи говорят, ничего страшного. Работай себе спокойно, скоро увидимся». «Что случилось?» «Да не знаю, просто резко живот прихватило. Не понимаю, с чего вдруг. Наверное, это из-за переживаний по поводу наших отношений. Я все время думаю о нас, о ребенке, о твоей жене. Когда ты ей скажешь? Разводись и женись на мне, котик. Я стану для тебя идеальной женой и мамой». Я качаю головой и усмехаюсь, присаживаясь на стул. Передо мной как раз ее карта лежит, открываю и читаю данные. Лилия Некрасова, возраст 19 лет, беременность 21 неделя. Кошмар, ну совсем соплюшка. «Разводись с женой», — говорит, наглая и дерзкая. «Что ж, мужики сами виноваты, смотреть надо, в кого орган свой засовываешь. А потом сюрприз — незапланированная беременность у соски, которая год как школу закончила. Думаю, этот Женя ее зрелый мужчина. Мне почему-то так кажется». Она сама сказала «мой мужчина». Не парень, не муж, а мужчина. Так называют уже мужиков взрослых, опытных. А этот еще и женат. «Ох, дуры, какие же вы, девочки, дуры! Вот не бросит он жену свою. Будет лапшу на уши вешать, правда жизни и мой опыт, которого я уже сполна в больнице насмотрелась. А Лилия останется у разбитого корыта, вся в слезах, одна и с ребенком на руках. Такие сладкие девочки, как она, для зрелых хищников не более чем добыча. Игрушка на время. Слава богу, Женя у меня не такой. Мне так сильно с мужем повезло. У нас любовь до гроба. Люблю тебя, Котя. Чмок-чмок-чмок. Жду, когда приедешь и заберешь меня отсюда. И привези мне еще, пожалуйста, баночку икры. И помнишь, ты мне еще новый айфон обещал?» Лиля прощается и хихикает. А я вздыхаю, потому что, когда набираю номер своего Жени, у него идут короткие гудки, сообщающие о том, что абонент в настоящий момент занят. Как интересно. Ее мужчину отца ребенка зовут тоже Женя. Мой сейчас в командировке находится, участвует в крупной конференции предпринимателей. Новые связи, новые знакомства и идеи. Для него это важная поездка. А я поддерживаю его всегда, в любых начинаниях, поскольку понимаю, как ему это важно, как он горит любимым делом. Женя только сильнее любит меня из-за этого. Пожимаю плечами, не придавая странным случайностям значения, возвращаюсь к рабочим обязанностям, ныряю обратно в свои бумажки.